Четвертое. Летом сходки собирались на Косогоре, у церковной сторожки. Уютно и привлекательно было это место. Село отсюда виднелось из конца в конец. Из церковного сада всегда пахло чем-то сладковато-пресным. У подножия Косогора было озеро. В нем отражалось небо, белая церковная колокольня и макушки высоких тополей. На Косогоре было уже людно. Мужики сидели на завалинке церковной сторожки, на бревнах, почерневших от дождей, на земле, покрывшейся зеленой травкой. По случаю воскресного дня некоторые нарядились в цветные рубахи, жирно смазали дегтем сапоги, надели солдатские брюки, принесенные еще с Японской войны. Пока сход не начался, неумолкаемо слышался говор, шутки, смех. На бревнах выдумщик Архип Хромков потешно изображал, как пьяный поп зеленого черта в рюмке крестил. Рядом дед Лычок в тысячный раз, и все по-новому, рассказывал о своей службе на конюшне генерала. На завалинке негромко разговаривали об озимых, о лугах, о городских ценах на хлеб. Поодаль от всех на лужайке сидел Калистрат Зотов и, склонив голову на бок, беспрерывно пел одно и то же. «Раз какая дразнесчастная дуродилась я на свет!» «Эй, Калистрат, спел бы что-нибудь другое, а то завел одно, как немазанное колесо!» — крикнул кто-то. Калистрат делал вид, что ничего не слышит, и продолжал петь. Матвей приостановился, поднял картуз, поздоровался. Несколько голосов окликнули его. Мужики, сидевшие на завалинке сторожки, звали Матвея к себе. Он подошел к ним, поздоровался с каждым по отдельности. Они потеснились и дали ему место. «Захарыч, рассуди нас. Мы тут с Романом поспорили», — проговорил Кирилл Боданков, рябой плечистый мужик. Матвей вопросительно взглянул на Боданкова. «Видишь, какое дело», — начал тот. «Был я на той неделе в городе, и довелось мне стоять на постоялом дворе у Голованова. Сидим мы с мужиками вечером, пьем чай, разговариваем. Вдруг дверь открывается, и заходит мужичок невысокого роста, одет по-простому. Ну, думаем, еще один постоялец. Спрашиваем, из каких краев землячок прибыл?» Улыбнулся он и отвечает: «Перелетная я птица, мужички. По белому свету скитаюсь, правду разношу бедным людям». Мы переглянулись, думаем, «Эге». Мужик-то с языком, гляди, и позабавит какой-нибудь побосенкой. Ну, говорим, «Давай, поведай правду-то, коль в самом деле ее знаешь». И такое он тут, Захарыч, рассказал. «Странник, на Божий храм мужицкие копейки собирает?» — вяло спросил Матвей. «Какое там?» — воскликнул Боданков. «Ты послушай-ка, что он говорит, будто где-то на приисках нонешней весной солдаты постреляли рабочих. Пошли будто они к начальству об жизни просить, а их дорога и того. Конечно, бабы, детишки были». «А где это случилось?» — спросил Матвей и подумал. «В пятом-то с того же началось. Называл он нам это место, да память у меня как решето дырявое», — ответил Кирилл. «Помню только, что в наших сибирских краях, на Лене реке». «Так о чем у вас спор зашел?» — спросил Матвей. «Да вот Роман не верит». Кирилл кивнул головой на своего соседа, круглолицого мужика с окладистой бородкой. «Враки, говорит, все это. С какой стати, дескать, солдаты в мирный народ палить будут? Может, говорит, какие чужеземные объявились?» «Тут и дивиться нечему», — серьезно проговорил Матвей. «В пятом году в Петербурге сколько народу перед самым царским дворцом постреляли. Одних убитых было больше тысячи. Шли с женами, с ребятишками просить у царя облегчения. Это роман в столице на глазах у царя. А уж про Лену чего и говорить. Не знаю, Захарыч. Может, и так, не знаю. Все еще сомневаясь, сказал Роман. А не знаешь, так не трепли языком, рассердился Кирилл на соседа и, повернувшись к Матвею, продолжал. И вот, Захарыч, этот мужичок вытаскивает из-за пазухи бумаги, подает каждому по листку и наказывает. Это, говорит, домой увезите, чтоб все мужики знали, как над рабочим людом власть палачествует. И тебе дал. Как же? Дал. Кирилл замялся. Матвей не утерпел, вскочил с заваленки. Так давай, кажи скорее, Кирилл Тарасыч. Не довез, Захарыч. Виновато развел руками Кирилл. Всю дорогу истинный бог пуще глаз берег, а тут за Александровой прикорнул на телеге и задремал. Просыпаюсь, цап за карман, трубки нету. Выронил, ешь ее корень. Ну, Захарыч и не утерпел, листок-то и пошел в дело. Смущенно закончил Кирилл. Эх, с сожалением вырвалось у Матвея. Все еще негодуя в душе на Боданкова, он свернул цигарку и, облокотившись одной рукой о деревянную раму церковной ограды, смотрел задумчивым взглядом на толпившихся по косогору сельчан. Сходка теперь гудела. Мужики разговаривали громко, оживленно. В сторонке с невеселыми лицами стояли солдатские вдовы. Мужья у них погибли на русско-японской войне, и неволя заставила их нести все мужицкие обязанности перед обществом. До Матвея долетели из толпы обрывки разговора. «Сват Кузьма, об чем сход?» «Не слыхал, сват, да об чем может быть, кроме податей? Овцу два раза в год стригут, а мужика 10». Вдруг послышался лошадиный топот, и к толпе подкатила новая на железном ходу тележка. Высокий гнедой жеребец остановился и, поводя ушами, косил глазом на сгрудившихся у ограды мужиков. С телеги слезли пышнобородый староста Герасим Крутков, еще больше посмуглевший от загара Евдоким Юткин, незнакомец в зеленой тужурке и в картузе с кокардой и растолстевший Демьян Штычков. Мужики раздались. Герасим и Евдоким почти в один голос сказали: «Здорово, господа мужики!» Кто-то протяжно ответил: «Здорово, здорово, благодетели!» Вдова Ермолая Пьянкова довольно громко проговорила: «А нас бабы из-за людей не считают. От старосты одним мужикам почтение!» Архип Хромков пошутил: «Не горюйте, бабы! Так и быть, я за старосту с вами поздороваюсь!» «Здорово, господа бабы!» — крикнул он. Раздался зычный хохот. С кустов церковного сада вспорхнули испуганные чечетки. Из сторожки принесли стол, две табуретки, скамейку и стул специально для гостя. Староста снял картуз, разговоры смолкли. «Мужики!» — начал Герасим Крутков. «К нам на сход пожаловал из самого уезду главный начальник по земельным делам сам господин Елизар Петрович Адамов. От всего общества низкий поклон ему». Староста изогнулся дугой перед Адамовым, а тот слегка кивал головой, важно посматривая на притихших мужиков. «Сход этот собран по его просьбе», — продолжал староста. «Обо всем обскажет он сам, Елизар Петрович, господин Адамов». «Да чтоб смирно слушать!» — прикрикнул Герасим. Мужики переглянулись. Архип Хромков хотел сказать что-нибудь смешное, но кто-то локтем толкнул его в бок, и он затих. Адамов поднял руку. «Трудовое православное крестьянство! Батюшка царь и Государственная дума, радея о благосостоянии тружеников земли, постановили всеми мерами способствовать тем землепашцам, кои захотят выделиться из общества и уйти на отруба. Приказано отдавать этим крестьянам лучшие земли, а для обработки их царь-батюшка повелел своею милостью давать отрубным хозяйствам ссуды из своей государственной царевой казны. В России многие крестьяне давно уже выехали на отруба, обзавелись хозяйством и живут теперь припеваючи. Начнем сие проводить и мы с Божьей помощью. «Хрен редьки не слаще!» — перебивая Адамова, крикнул Калистрат Зотов. «Нашему брату что в деревне, что на отрубах, все одно петля!» Герасим Крутков погрозил ему пальцем, а Адамов взбеленился и заговорил горячо на высоких нотах. «Постой, староста, не грози ему, я сам отвечу! Ты вот сказал нашему брату, что в деревне, что на отрубах. Это кому, вашему брату? Лодырю! Я первый раз тебя вижу, а уже знаю, ты лодырь, и на сход ты пришел пьяный. Вот посмотри, настоящий трудовой крестьянин Евдоким Платонович Юткин и в воскресный день трудится. Ты разгуливал здесь, а он уже и на мельницу успел съездить, и по хозяйству целый день хлопочет. «Да ты что ли, кон в перекон, кормил меня 40 лет?» — заревел Калистрат, бросаясь к столу, за которым стоял Адамов. Но мужики, бывшие рядом с Калистратом, схватили его за плечи и осадили. Сходка загудела. Сидевшие на земле поднялись, сгрудились вокруг стола. «Эй, Зотов, шумнешь еще раз? Не миновать каталажки!» — перекрывая гул, крикнул староста. Мужики уговаривали Калистрата молчать и на всякий случай придерживали его за рукав. «Таких лодырей мы и не зовем на отруба!» — с подъемом продолжал Адамов. «На отрубах должен селиться трудовой мужик, а такому, как ты, там делать нечего. Да и под какой залог царева казна будет давать тебе ссуду? Пропьешь, а потом что с тебя взять? Клок негодной шерсти?» «Зря, барин, Калистрата попрекаешь. Мужик он работящий», — сказал кто-то из стоявших в середине толпы, но Адамов, будто не слыша этого, продолжал говорить, важно подняв голову. «Однако ближе к делу. Собрал я вас не за тем, чтоб с такими вот пьяницами вступать в пререкания. Я представитель власти и выполняю ее поручение. Отныне кедровник, приписанный некогда вашему обществу, отчуждается под отруба Евдокиму Платонову Юткину и Демьяну Минееву Штычкову, да поможет вам Бог. Множьте богатство нашей хлебопашеской Россиюшки, дорогие мужички, крестьяне!» Он пожал руки Евдокиму и Демьяну, обвел взглядом сход и уже не визгливо, а жестко и глухо проговорил: «Ну, староста, распускай сход». Мужики не ждали, что дело обернется таким образом, и несколько секунд молчали. «В добрый час, мужики, можно расходиться», — сказал староста. «Нет». «Подождешь, Герасим Евсеич», — крикнул Матвей Строгов, расталкивая толпу и пробираясь к столу. «Мужики, что же вы молчите? А и не видите, что у нас последнюю копейку отняли?» — проголосила вдова Устинья Пьянкова. «Братцы!» — заорал Калистрат Зотов. «Ограбили нас! Белым днем ограбили!» Теперь Калистрата никто не удерживал, и он, размахивая руками, приближался к старости и Адамову. «Калистратушка! Зотов!» — гнусавил Демьян Штычков. «Ты свинья, ты вспомни, чей ты хлеб ел сегодня!» Покачиваясь, Калистрат вскочил на завалинку и, краснея от натуги, крикнул: «Мужики! Эй, мужики! Демьян хотел обпоить нас! Водкой хотел купить!» Поднялся гвалт. Ребятишки, игравшие на берегу озера, решили, что на сходке завязалась драка, побросали бабки и припустили на Косогор глазеть. Матвей Строгов махал картузом, стараясь прекратить шум. Видя, что из этого ничего не выходит, он сказал Боданкову: «Кирилл, подсоби-ка». Боданков помог Матвею забраться на ограду и стал придерживать за ноги, чтоб тот не упал. «Мужики!» — закричал Матвей. «Без малого сотню лет волчинорцы жили кедровником. Выручал он нашего брата в осеннее время». Первые слова Матвея вряд ли кто расслышал, но постепенно гул затихал, и Матвей, соскочив с ограды, продолжал, не надрывая голоса: «Пусть господин Адамов скажет, когда власть отдавала кедровник под отруба? Она о народе думала? Выходит, не было у нее этой думы. А власть знает, что Юткин и Штычков и без кедровника на лучшей земле сидят». Из толпы раздались голоса: «Режь, Захарыч, их под Микитки!» «Тестю надай, тестю, Матвей! Он в три глотки готов хапать!» Староста попробовал остановить Матвея. «Эй, Строгов, замолчи! Задние, не теснитесь там! По домам, мужики!» Калистрат Зотов крикнул: «Герасим! Ты, знать, тоже себе кусок облюбовал? Или Демка с Алдохой плату хорошую дали?» Староста закрутил головой и по бабье всплеснул руками. Матвей, овладев вниманием всей сходки, продолжал: «Господин Адамов корил Калистрата Зотова. Лодырь, мол, он, пьяница. А надо бы сначала у нас спросить, каков он. Нам-то лучше знать, кто и как работает. Чем бедностью упрекать таких, как Зотов? Власть взяла бы да помогла им. На дело бы поближе отвела. Земельку бы пожирнее дала. Подати и поборы разные поуменьшила. Суды бы без опаски из казны отпустила. Но не тут-то было. Господин Адамов Евдокима Платоныча хвалил. Вот, мол, трудовой крестьянин. А не Калистрат Лизотов позапрошлую осень за куль зерна юткинский надел от леса корчевал? Не он ли в земле, как крот, день и ночь копался? Нет, его ли пота у Юткиных амбары полны?» Евдоким Юткин схватил табуретку и изо всей силы ударил ею об стол. «Голь! Оборванец!» — дико закричал он, грозя Матвею кулаками. «Мужики! Кого вы слушаете? Смутьян! Он у меня сына подбил в работники уйти! Он в церковь не ходит! Он в городе с разной шантропой якшался!» Вопли Евдокима Юткина продолжились бы и дальше, но Адамов, взяв его за руку, сказал: «Не подливайте масла в огонь, уважаемый! Обычная история, когда речь идет о земле, пошумят и перестанут. Демьян Минеич, можно ехать!» Адамов приподнял картуз и, раскланиваясь, направился к лошади. Демьян, опасаясь идти последним, поспешил за ним. Евдоким и староста подошли к телеге вместе. Сход проводил их молчанием. Правда, кто-то из ребятишек, быстро понявших, в чем дело, засвистел им вслед, но, не получив поддержки от товарищей, быстро смолк. Сход вновь загудел, но менее возбужденно. «Ну что, выкусили? Недаром говорится: сильным не борись, с богатым не судись», — проговорил старик Андрон Ипполитов. «Не каркай, дед Андрон. Молчать станем, последнюю шкуру сдерут. Губернатору жаловаться надо». «Губернатору, царю бы!» «О, царю! Он с твоим прошением в нужник не пойдет. Строгого спросить надо. Захарыч, Матвей, мир на тебя смотрит». Матвей почувствовал, что сход верит ему и ждет от него нужного слова. «Попробуем писать в губернию», — проговорил он. Какая власть ни наесть, ее не обойдешь. Да и чем черт не шутит? Гляди, попадет прошение к доброму человеку. Ну а что будем делать, если губернская власть на адамовский лад запоет? Матвей взглянул на мужиков, выжидая, что они скажут. Но все молчали. «Тогда, мужики, силой надо кедровник отстоять», — продолжал Матвей, понимая, что все чувствуют это, но не решаются высказать вслух. «Может, власть силу-то лучше прошение уразумеет? Эй, Кирилл Тарасыч, сходи к учительше, попроси чернила, перо и бумагу. Прошение писать будем». Послышались восторженные возгласы. «Во, голова, моментом рассудил! Чего там? Гораст, Захарыч!» Матвей и еще несколько грамотных мужиков составили прошение. Когда прошение было готово, каждый подходил к столу и либо подписывал свою фамилию, либо ставил крестик. Разошлись все успокоенные, с полным сознанием важности исполненного дела. Весть о том, что кедровник отдается под отруба Юткиным и Штычковым, быстро разнеслась по селу. К приходу Матвея дома об этом знали. Едва он перешагнул порог, Анна спросила: «Правда?» Матвей молча кивнул головой. «Господи, что делается? Как жить-то будем?» — тихо проговорила Анна. Дед Фишка взглянул на нее, потом покосился на племянника и сказал с дрожью в голосе: «А как хочешь, Нюра, выкуривают нас отовсюду, и баста. Хоть взлетай на небеса и живи там. Да еще и то, я думаю, и на небесах не сразу место сыщешь. Там поди тоже все анделы, архангелы, да всякие херувимы все позаняли». Он сердито сплюнул и замолчал, стиснув крепкими зубами пропахнувшую табаком трубку. «Тятя, а ребята говорят, что все равно деду Евдокиму с Демьяном орех не собирать». «Все, говорят, поснимаем», — вмешался в разговор Максимка и, не передохнув, начал фантазировать. «Когда орех поспеет, я проберусь ползком в кедровник и буду чистить тихонько шишки, а орехи ссыпать в бродни. Детка, ты дашь мне свои бродни? Я бы в них столько орехов натаскал». Максимка мог бы фантазировать без конца, но Артем перебил его. «Ну ты, шишкарь, из чашки ложкой ты молодец таскать. Думаешь, дед Евдоким кедровник охранять не будет? Он всех своих кобелей с цепей спустит. Они тебя живо в клочья разорвут». «Я вот придумал, так придумал», — похвалился Артем и стукнул кулаком по Максимкиной коленке. Максимка скорчился. Агафья прикрикнула на внуков, потом повернулась лицом в передний угол и заговорила, поглядывая на иконы. «Может, придется мне за свои слова лизать на том свете раскаленную сковородку, да будь что будет. После смерти Захара и гибели пчелы молилась я усердно. Думала, прогневили мы Всевышнего. С той поры сами видели, и посты справляла я, и к обедне каждое воскресенье ходила. Уж я ли не молилась? Да вижу, ничего не вымолила». Она задумалась, глядя куда-то в пустоту. «Ты, Агаша, все о Боге. А помнишь, как старые люди говаривали: Бог-то, дескать, Бог, да не будь нычит сам плох», — осторожно заметил дед Фишка, боясь как бы чем-нибудь не обидеть сестру. «Так и я о том же, Фишка», — сказала Агафья и взглянула на Матвея. «А вы, Матюша, мужики-то взяли бы да пошумели на сходке. Разве, мол, можно так? Юткиным и Штычковым все, а остальным ничего». «Нашла мама, от кого требовать шума», — заговорила Анна. «Это не мужики, а телята. Надо б на сходку баб собрать. Мы бы живо бате с Демкой глаза выцарапали. Небось, о кедровнике и думать позабыли бы». Матвей улыбнулся, добродушно сказал: «Не умирайте раньше смерти. Может, еще отстоим кедровник. Прошение губернатору от схода настрочили. А если откажет, еще пошуметь попробуем. Мужики, Нюра, хоть и телята, а бодаются». Анна недоверчиво махнула рукой. В этот день в каждой избе только и говорили о кедровнике. В сумерки Матвей насыпал в мешок пудовку муки и унес Ивану Топилкину. Возвращаясь от него, он завернул на кладбище, поклонился могилке Устеньки и, не заходя домой, отправился к Мартыну Горбачеву. Проговорили до вторых петухов.